думал, кто же мы. Просто пешки на доске или игроки. Но в вечном поиске любви так часто падали мы. И мир на грани войны. Ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел. Направо трудный бой, налево мир пустой. Но будь самим собой, и все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел. Давайте вместе, друзья.